Эпилог. Варяг поднял голову от рукописи деда. Ночная непогода давно утихла, и за окном стоял пусть и холодный, но солнечный октябрьский день. Да, интересная жизнь была у его деда. Такая судьба. Правда, грех жаловаться. Жизнь самого варяга тоже скучной не назовешь. Всяко бывало. Не на один роман хватит. Но дед-то, дед Савелий, каков ухарь был. Умел жить, ничего не скажешь. Владислав улыбнулся. Да, жизненной энергии мужчинам их рода было не занимать. Тусклое, спокойное существование не для них. Вот и он, побыл пару дней в родных местах и уже заскучал. Хочется снова окунуться в водоворот своей опасной, стремительной, непредсказуемой жизни. Пора и в Москву. Но прежде надо закончить дела здесь. Он стукнул в дверь номера. Тотчас на пороге замаячила широкоплечья фигура телохранителя. «Гриша, где там Сергей?» — нетерпеливо спросил варяг. «Только что приехал, сейчас позову». Широкоплечий, рослый Григорий двигался бесшумно и собрано, что не говори, а выучка у этих ребят отменная. Через пару минут, коротко постучав в дверь, в номере появился Сергей. «Ну что, узнал ты про этого Макеева?» Варяг недобро усмехнулся. «И узнал, и даже пообщаться довелось», — доложил Сергей. «Ну и скотина, скажу я вам, Владислав Геннадьевич, отморозок законченный. Весь город в кулаке держит, беспредельничает по-черному. И начальник здешней милиции, и городская администрация, у него по струнке ходят. Сколотил себе банду таких же рогометов отвязанных. И никто ему не указ». В общем, как большой здешний смотрящий, он в областном городе живет, вроде как махнул на него рукой. И так, мол, дел не в проворот, некогда мне с этой шпаной возиться. «Чем больше шкаф, тем громче он падает», — философски заметил варяг, постукивая кончиками пальцев по столу. «И о чем же ты с ним толковал?» «У него тут кроме пары бензоколонок еще и автосервис есть. Он там окопался». Прямо как крепость себе соорудил. Охрана, сигнализация, все честь по чести. Я подъехал туда вроде как тачку проверить. Ну и как раз на него наткнулся. Он там в мастерской с кем-то базарил. Ко мне подошел, мол, каким ветром из Москвы нас занесло. Он в курсе, конечно, что какие-то москвичи в город на двух джипах пожаловали. Опасается стервец. Я ему: дела, дескать, кое-какие есть. А потом прямо в лоб и говорю: к старику Кузьмину, например, заезжали. Говорит, что обидел ты его сильно. Ну и продолжаю, мол, нельзя ли дело по-хорошему уладить? Стариков-то обижать не по-божески. А он мне в ответ: в Москве указывать будешь, а здесь я хозяин, со мной вам лучше не ссориться, а то очень крупные проблемы могут появиться. Места у нас, говорит, здесь глухие, люди пропадают только так. С тем я и отчалил. У него там шестерки кругом бегают, как ротвейлеры клыками щелкают. Правда, мужик один, вроде как его помощник, все притормозить его хотел, мол, прислушайся, Макей, что люди говорят. Я тебе и сам уговаривал. А он: ты, Вован, отвали, вечно над душой зудишь, надоел. Забыл, мол, как я тебя из долгов вытащил, до себя возвысил. Короче, Владислав Геннадьевич, по-хорошему он не хочет. Закончил Сергей свой доклад и выжидательно посмотрел на варяга. «Кто по этим местам смотрящий? Илюха, что ли, борода?» — поинтересовался варяг. Собственно, спросил он чисто машинально. Кто-кто, а варяг знал всех смотрящих, всех воров в законе, всех кандидатов на коронацию, как свои пять пальцев. Он не вел никакого учета, никаких записей. Зачем делать подарки ментам? Пускай сами попотеют, рылом землю пороют. Мозг варяга, словно мощный компьютер, хранил колоссальное количество информации, вплоть до мелких деталей. Потому-то он мог договориться почти со всяким. У человека складывалось впечатление, что варяг кровно заинтересован в его судьбе. Именно им занят и все про него знает. Пожалуй, только Егору Сергеевичу Нестеренко, экономическому и финансовому гению, уступал варяг по байтам информации. У того в голове вообще хранились мегабайты самых разных сведений. «Ладушки, с Илюхой я на обратном пути перетру. Надо ему мозги вправить. Такой беспредел у себя под носом развел». Варяг не скрывал раздражения. «Давно мне Костя про него твердит, значит, и в самом деле пора разбираться», — жестко закончил он. С минуту они молчали. Варяг сосредоточенно о чем-то раздумывал, а Сергей терпеливо ждал, не выказывая даже малейшего нетерпения. «Вот что», — заговорил наконец Варяг, — «хочется мне с этим самым Макеем потолковать. Можешь доставить мне такое счастье?» — усмехнулся он. Сергей не спешил с ответом. Как всякий профессионал, он трезво оценивал ситуацию и не боялся показаться нерешительным и чересчур осторожным. Такая обстоятельность этого сдержанного парня нравилась Варягу. На Сергея можно было рассчитывать даже в самых рискованных переделках. «Могу», — наконец коротко и твердо заявил Сергей и тут же добавил. «Сил у нас, конечно, маловато, а он себя шавками окружил. Но шавки, они и есть шавки, не укусят, а только обслюнявят. А у нас, ребята, что надо, один пятерых стоит. Когда, Владислав Геннадьевич?» «Не хочу тебя торопить, но и немедли, а то, может, Тарантулу позвонить, он ребят подгонит». Обычно корректный и сдержанный Варяг сейчас нарочно назвал начальника службы безопасности по кличке. Этим он показывал Сергею, что доверяет и даже допускает его к делам, которые выходят за рамки обязанностей простого бодигарда. «Это уже лишнее», — по-прежнему твердо сказал Сергей. «Если я его к вам завтра в первой половине дня доставлю, годится?» Он вопросительно посмотрел на Варяга. «Лады», — Владислав хлопнул ладонью по столу. «Я как раз еще со своими знакомыми повидаюсь, старика навещу, утешу». «Почитаю», — кивнул он на солидную стопку дедовских рукописей. «Что-нибудь интересное, Владислав Геннадьевич?» — вежливо поинтересовался Сергей. «Очень», — искренне ответил Варяг. «Я хочу одному знакомому писателю показать, пускай посмотрит, поправит чуток. Думаю, это и книгами издать можно будет. Тогда сам почитаешь». Они опять помолчали. «Я буду действовать по своему усмотрению?» Полувопросительно сказал Сергей, нарушив молчание. «Конечно», — живо отозвался Варяг. «Действуй, как считаешь нужным. Только», — он слегка поморщился, — «постарайтесь сработать чисто, без крови. Мы не душегубы, а честные бродяги». Сергей коротко кивнул и вышел. Рано утром Варяга разбудил звонок мобильного. Звонил Тарантул. «Владислав, извини, что так рано беспокою. Как твои дела? Отдыхаешь?» «Ну, вряд ли ты, Костя, беспокоишься о моем отдыхе», — хмыкнул Варяг. «Да еще в такую рань. Что там у тебя стряслось?» «Ничего страшного», — торопливо отозвался Константин. «Просто замотался немного. Ну и, понимаешь, в Мордовии зэки одну зону разморозили. Вроде мы санкции не давали. Боюсь, что шухер большой по зонам пойдет. Как бы все это боком нам не вышло. Менты начнут звереть, наших повяжут. А у нас крупные сделки намечаются». «Понял тебя», — жестко перебил его Варяг. «Что еще?» «Да так, мелочи. С Коптевскими какие-то непонятки получаются. Сухарь вроде скрыл деньги, на общак до смешного мало кинул. Ну и вообще много воли взял». «Хорошо, Костя», — подвел черту под разговором Варяг. «Вечером, в крайнем случае, рано утром буду. Бывай». Он отключил мобильник. Почти тут же в его дверь постучали. На пороге, тихо как тень, возникла мощная фигура Григория. «Владислав Геннадьевич, как вы? Тут Сергей кое-что для вас приготовил». «Хорошо, Гриша, жду его через часик. Мне тут отзвониться кое-кому надо, бумаги проглядеть». «Через час». Варяг вынул из дипломата кожаную папку. Григорий исчез так же бесшумно, как и появился. Несмотря на тревожные известия, Владислав был бодр и энергичен. «Наверное, воздух Родины помогает», — улыбаясь, подумал он. Нет, в самом деле он чувствовал, что за эти дни расслабился и отдохнул. Нахлынувшие проблемы не казались ему такими уж неразрешимыми. И не такое, видали, бывало и похуже. И то ничего, разруливали. Он просматривал бумаги, звонил, время от времени бросая взгляд на часы. Через час в его номер вошел Сергей. Видно было, что парень давно не смыкал глаз, усталый, бледный, но по-прежнему спокойный и четкий. «Владислав Геннадьевич, я к вам не с пустыми руками», — улыбнулся он. «Подробностями вас утруждать не буду, но...» «Что, подарок мне приготовил?» — улыбнулся и Варяг. «Давай, порадуй». Сергей выглянул в коридор, и через минуту в номер втолкнули здорового краснорожего мужика в тесном черном костюме. Костюм был изрядно помят, а яркий, какой-то немыслимой расцветки галстук съехал куда-то в сторону. Руки мужика были стянуты за спиной наручниками, а рот заткнут каким-то тряпьем. Несмотря на это, краснорожий грозно вращал налитыми кровью злыми глазами и злобно всхрапывал. «Так вот ты какой, Макей!» — процедил варяг, оглядывая мужика. «Не Макей, а какой-то макак безхвостый. Ну-ка, пускай покукарекает». Григорий вытащил из пасти Макея тряпье. Тот всхрапнул как-то особенно дико и разразился потоком бессмысленной и грубой ругани. Остановить этот грязный поток можно было только силой, что Григорий и сделал, саданув Макея по губам. «Ладно, гады!» — прохрипел Макей. «Вы у меня еще попляшете!» «Попляшем, попляшем!» — успокоил его варяг. «А пока ты у нас попляшешь!» «Кто ты такой?» — взревел Макей, выпучив на варяга налитые ненавистью глаза. «Я заноза в твоей жирной заднице!» — усмехнулся варяг. «И вообще, учти, здесь вопросы задаю я. Но на первый раз отвечу, так и быть». «Я варяг. Может, слыхал про такого?» Макей молчал, наверное, целую минуту, беззвучно шевеля губами. Лицо его побагровело еще больше. «Слыхал», — протянул он и тут же вскинулся. «А чем ты это докажешь?» «Доказывать надо тебе, дорогой, а не мне». Варяг сохранял ледяное спокойствие. «Впрочем, то, что ты у меня в руках, разве не доказательство?» «А вообще-то к тебе, макак, много вопросов накопилось. Только разговаривать я с тобой не буду, много чести. Напомню только про старика Кузьмина, которого ты, рогомет паскудный, из родного дома выгнал. Вот за это и за все остальное ты и ответишь». «А что, Сергей?» — повернулся он к телохранителю. «Не обидишься ли ты, если я твой подарок передарю?» «Не обижусь», — усмехнулся Сергей, поглядывая на Макея. «Не бог весть, какой ценный подарок-то. Он хорохорится, когда вокруг него стая шакалов, а когда мы его взяли, сразу обмяк. Чуть не обделался со страху. Подарю-ка я тебе, макак, Илюхе Бороде. Он тебе все доказательства приведет, да и сам немножко впечатлится, поймет, что к чему и как дела вести надо. Запакуйте его, ребята, в целлофан. Подарок так себе». Пусть хоть упаковка получше будет. «Сделаем в лучшем виде». Великан Григорий легко сгреб Макея за шиворот. «Пойдем, отморозок, сегодня у тебя праздник». Потерявшего дар речи сразу потускневшего Макея вывели из номера. Варяг вопросительно посмотрел на Сергея, оставшегося стоять у двери. «Тут, Владислав Геннадьевич, такие дела», — смущенно кашлянув сказал Сергей. «Мы еще и Вована, помните, я вам говорил, с собой прихватили. Я с ним потолковал немного, ничего, вроде мужик. Макей его за горло держал, семью грозился вырезать, в случае чего. А так у этого Вована башка варит, и не беспредельщик он. Когда узнал о вас, прямо подпрыгнул. Я, говорит, и мечтать не смел, что сам варяг на правилку Макея потянет. Может, посмотрите?» «Давай», — великодушно кивнул варяг, по-прежнему ощущая себя бодрым и молодым. «А может, это мемуары деда меня так взбаламутили?» — мельком подумал он. «Нет, надо его писаниями всерьез заняться. Покажу их Евгению, как только чуток освобожусь. Пускай глянет». В номер вслед за Сергеем шагнул сухощавый мужчина среднего роста. Спокойный, чуть медлительный, только взгляд серых умных глаз выдавал в нем незаурядную личность. А еще бросалась в глаза его ярко-рыжая шевелюра. «Наверняка кликуха у него рыжий, а не Вован», — безотчетно подумал варяг. Сергей что-то не просек это. Разговор с рыжим Вованом был недолгим, хотя говорил с ним варяг подольше, чем с Макеем. Рыжий действительно оказался дельным мужиком. Здесь, в городе, он знал все, отвечал коротко и по делу. Обещал полное подчинение региональному смотрящему и положенный процент в общак. С домом старика Кузьмина тоже разобрались. Рыжий обещал недели за две привести его в порядок и переселить дядю Васю под родную крышу. «Вот и ладненько», — подытожил их разговор варяг. «Я тебе доверяю, но проверю. На днях сюда приедет мой человек, походит за тобой, поглядит, может, что и посоветует. Ты уж с ним как с родным обойдись, дорогой, понял?» «Обижайте, Владислав Геннадьевич», — с достоинством ответил Рыжий. «Мы люди с понятием». «О Бороде я про тебя скажу, не боись». Варяг подмигнул Рыжему. «Он парень тоже с понятием. Иногда, правда, шлея ему под хвост попадает». «Ладно, больше я тебя не задерживаю. Сергей, надо поторапливаться». Уезжал из родного города варяг под вечер. Установилась ясная и бодрая предзимняя пора. И хотя впереди его ждало множество непростых и даже опасных дел, настроение у смотрящего было отличное. Джипы взлетели на холм, с которого хорошо был виден город. Варяг обернулся. В окнах уже зажглись огни, над городом горел лилово-розовый закат. Почему-то варягу показалось, что из одного окна вслед ему смотрят озорные глаза деда Савелия. «Я еще вернусь», — прошептал варяг. И дед улыбнулся ему в ответ.